Здравствуйте. Здравствуйте. Где Николай? Он работает. А где Иван? Он тоже работает. Все работают. А вы? Я не люблю работать. Вы никогда не работаете? Нет, иногда я тоже работаю. Что вы делаете? Я много думаю. Ну, до свидания. До свидания. Здравствуйте, Маша. Вера, доброе утро. Как поживаете? Хорошо, спасибо. У меня друг. Где работает? Он работает в госпитале. Он доктор? Да, он доктор, он инженер, он поэт. Как фамилия? Иван Иванович. Он гений. Вот новость. До свидания. Ну, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Хорошо, спасибо. А вы? Хорошо, хорошо. Как жена? Она хорошо. Она в Сибири. Несчастная. В Сибири идет снег день и ночь. Ничего. Она любит снег. Любите ли вы жену? Да. Я люблю мою жену в Сибири. Мне и дома хорошо без нее. Ах, вот как. Ну, до свидания. До свидания. Надо секунд. Ой, я здесь, о, шахом один.